Даже Сара носила его, пока я не поехала учиться в город. Они начали плескаться в реке. Капли воды сверкали на их темных телах, а смех был настолько заразительным и чувственным, что не мог не привлечь внимания мужчин. Впрочем, как заметил Крейг, на партизан он не произвел впечатления. Они даже не повернулись, чтобы посмотреть на девушек. Это были настоящие профессионалы, и их внимание было сосредоточено на предстоящей опасной работе. На гребне показался первый грузовик. Крейг увидел такую же пятитонную «Тойоту», как та, что преследовала их у границы с Ботсваной. Грузовик был выкрашен такой же краской песочного цвета. У установленного на крыше кабины крупнокалиберного пулемета стоял солдат. За первым грузовиком, завывая двигателем, поднялся на гребень второй. «Только не три, Господи! Пусть их будет только два!» — взмолился Крейг и прижал к плечу приклад АК-47. Ствол был замаскирован сухой травой, лицо и руки Крейга были вымазаны черным мылом с дна реки. Грузовиков было только два. Они покатились к дамбе. Сара и сестры, стоя по колено в зеленоватой воде, замахали солдатам руками. Первый грузовик притормозил, девушки закачали бедрами, засмеялись и затрясли блестящими мокрыми грудями. Крейг посмотрел сквозь пыльное стекло двух человек в кабине первого грузовика. Один из них был младшим офицером. Были видны нашивки на погонах и бордовый берет с серебряной эмблемой. Он улыбался, и его зубы блестели почти так же ярко, как значки на груди. Офицер сказал что-то водителю, и грузовик, заскрипев тормозами, остановился у самого моста. Второй грузовик вынужден был остановиться за первым. Молодой офицер открыл дверь и спустился на подножку. Солдаты в кузове и пулеметчик вытянули шеи и стали выкрикивать непристойные шутки. Девушки, по примеру Сары, присели, чтобы нижние части тела скрылись в воде, и отвечали на шутки с притворной скромностью. Некоторые солдаты из второго грузовика, видимо, почувствовав себя обделенными, спрыгнули на землю из кузова и подошли к перилам. Одна из девушек постарше сделала непристойный жест большим и указательным пальцем под одобрительный мужской хохот. Молодой офицер ответил ей еще более откровенным жестом. Теперь уже буквально все солдаты столпились за его спиной, только два пулеметчика оставались в кузовах. Крейг бросил взгляд под мост. Лучники на животах выползали на берег под прикрытием толстых балок моста. Сара выпрямилась, она развязала шнурок, сняла передник и помахивала им в сторону солдат. Она пошла к стоявшим на мосту солдатам, и смех мгновенно стих. Она шла медленно, покачивая бедрами, прекрасная и блестящая, как выдра. Солнечные лучи окружали ее идеальное тело сверхъестественным ореолом. Крейг почувствовал, как мгновенно изменилось настроение солдат, как в них стала просыпаться похоть, постепенно перерастающая в сексуальное бешенство. Сара остановилась прямо под ними и подняла ладонями груди, направив возбужденные соски прямо на солдат. Солдаты уже не замечали ничего вокруг, даже пулеметчики зачарованно смотрели только на Сару. Лучники скользнули под прикрытие дамбы. От первого грузовика их отделяло не более 10 шагов. Они одновременно встали на одно колено и натянули луки. Луки выгнулись, правые руки лучников коснулись губ, напряглись мощные мышцы спин, лучники прицелились и выпустили стрелы. Крейг не услышал ничего, даже свиста стрел, но один из пулеметчиков вдруг наклонился вперед и безжизненно обмяк на крыше кабины. Второй выгнул спину, широко раскрыв рот, и пытаясь достать руками до торчавшей между лопаток стрелы. Его поразила вторая стрела, на ширину ладони ниже первой, и он, так и не издав ни звука, вздрогнул и упал. Потом бесшумные стрелы полетели в солдат на берегу. Раздался крик. В тот же самый момент из воды выскочили прятавшиеся под берегом партизаны. Раздвигая руками тростник, они бросились на солдат, когда те повернулись в сторону лучников. Обнаженные мотобеллы напали на них сзади, размахивая широкими пангами и тяжело дыша, как теннисисты, отражавшие тяжелые удары. Тяжелое лезвие панги разрубило голову молодого офицера в бордовом берете до самого подбородка. Сара мгновенно развернулась и побежала к девушкам. Они все вместе выскочили на песчаный берег, Младшая сестра Сары пронзительно кричала. Раздался один единственный выстрел. Все солдаты уже лежали на земле, а партизаны не могли остановиться и продолжали рубить их пангами. Сара крикнул Крейгу: «Уводи девушек в лес!» Она подняла с земли свою юбку и повела девушек прочь от этого страшного места. Крейг перебежал через мост. Партизаны уже раздевали и обыскивали тела. Работали они проворно и умело. Сначала снимали часы, потом проверяли содержимое карманов и сумок на ремнях. «Никто не ранен?» — спросил Крейг. Его волновал тот единственный выстрел. Но потерь среди партизан не было. Крейг разрешил им обыскивать трупы еще 2 минуты, потом послал дозор на гребень, чтобы никто не застал их врасплох. «Зарывайте!» — он указал на мертвых мошонов. Братская могила была вырыта еще днем, и партизаны быстро потащили к ней голые тела. Кабина, на крыше которой лежал убитый пулеметчик, была заляпана кровью. «Мыть!» — приказал Крейг,